Как вести себя в магазинах? Войдя в магазин, вы любезно и учтиво справляетесь о ценах на товары, стараясь при этом не щипать продавщицу за щеки и не похлопывать понебратски приказчиков по плечу. Затем вы отправляетесь к хозяину или директору магазина, подаете ему свою визитную карточку и просите разрешения закурить. Бестактно расспрашивать при этом, сколько он выручает за тот или иной товар. Побеседуя с ним, пожимаете ему сердечно руку и возвращаетесь в магазин, где рассказываете продавцам и покупателям несколько пристойных анекдотов. Если вас попросят удалиться, вы с мужественной гордостью, присущей всем истинным джентльменам, раскланиваетесь со всеми и потихоньку отступаете к дверям, стараясь не изувечить кого-либо из нападающих. Если вы расквасите кому-нибудь нос, пошлите письменные извинения, как только вас выпустят из полиции. Использовать поднявшуюся панику для того, чтобы очистить кассу, недопустимо.